третий слепорожденный. Мы все трое одного прихода. Первый слепорожденный. Говорят, церковь видна отсюда в ясную погоду, на север. Она без колокольни. Третий слепорожденный. Мы случайно пристали к берегу. Старшая из слепых. Я прибыла с другой стороны. Второй слепорожденный. Откуда ты? Старшая из слепых. Не смею больше думать об этом. Говорю и почти не вспоминаю. Слишком давно. Там было холоднее, чем здесь. Молодая слепая. Я из весьма далекой страны. Второй слепорожденный. Откуда же? Молодая слепая. Не смею тебе сказать. Как хочешь, чтобы я объяснила. Слишком далеко отсюда. Это за морями. Я из большой страны. Я могла бы показать ее только знаками. А мы более не видим. Я слишком долго блуждала. Но я видела солнце, воду и огонь, горы, лица и странные цветы. Подобных этим цветам нет на острове. Здесь слишком темно и слишком холодно. Я больше не узнавала их аромат, как перестала их видеть. Но я видела родных и сестер. Я была слишком молода, чтобы понять, где я. Тогда я играла на берегу моря. Но как ясно помню, что была зрячей. Однажды я видела снег с высоты горы. Я начинала различать тех, кто будет несчастен. Первый слепорожденный. Что хочешь сказать? Молодая слепая. Я и теперь временами различаю их по голосу. У меня есть воспоминания, которые более ясны, когда я не думаю о них. Первый слепорожденный. У меня нет воспоминаний. Стая больших перелетных птиц с криком перелетает над деревьями. Старший из слепых. Еще что-то пронеслось под небом. Второй слепорожденный. Зачем ты прибыла сюда? Старший из слепых. Кому задаешь вопрос? Второй слепорожденный. Нашей молодой сестре. Молодая слепая. Мне говорили, что он может исцелить меня. Он сказал, что со временем буду видеть. Тогда смогу покинуть остров. Первый слепорожденный. Мы бы все хотели покинуть остров. Второй слепорожденный. Мы останемся здесь навсегда. Третий слепорожденный. Он слишком стар, ему некогда будет нас исцелить. Молодая слепая. Мои веки сомкнуты, но я чувствую, что глаза мои живы. Первый слепорожденный. Мои веки раскрыты. Второй слепорожденный. Я сплю с открытыми глазами. Третий слепорожденный. Не будем говорить о наших глазах. Второй слепорожденный. Ты здесь недавно? Старший из слепых. Однажды вечером во время молитвы я услышал со стороны женщин незнакомый голос. По твоему голосу я слышал, что ты очень молода. Я бы хотел тебя видеть, слышать. Первый слепорожденный. А я ничего не заметил. Второй слепорожденный. Он никогда нас не предупреждает. Шестой слепой. Говорят, ты прекрасна, как женщина из далеких стран. Молодая слепая. Никогда я себя не видала. Старший из слепых. Никто из нас никогда не видел друг друга. Мы спрашиваем один другого и отвечаем. Мы живем вместе. Всегда вместе проводим время. Но не знаем, кто мы. Напрасно мы трогаем друг друга руками. Глаза знают больше, чем руки. Шестой слепой. Иногда вижу ваши тени, когда вы на солнце. Старший из слепых. Мы никогда не видали дома, где мы живем. Напрасно ощупываем стены и окна. Мы не знаем, где живем. Старшая из слепых. Говорят, это древний замок, мрачный и неуютный, куда не проникает свет, за исключением башни, где комната священника. Первый слепорожденный. Тому, кто не видит, не нужно света. Шестой слепой. Когда я в окрестностях приюта пасу стада, овцы вечером возвращаются сами, завидев свет из башни. Никогда они у меня не заблудились. Старший из слепых. Годы и годы прошли с тех пор, как мы вместе, и мы никогда не видали друг друга. Можно подумать, что мы все одиноки. Нужно видеть для того, чтобы любить. Старший из слепых. Мне снится иногда, что я вижу. Старший из слепых. Я вижу лишь тогда, когда сплю. Первый слепорожденный. Я обыкновенно вижу сны лишь в полночь. А второй слепорожденный. О чем можно грезить, когда руки неподвижны? Порыв ветра потрясает лес. Листья чернее сыплются во множестве. Пятый слепой. Что коснулось моих рук? Первый слепорожденный. Что-то падает вокруг нас. Старший из слепых. Это падает сверху, я не знаю что. Пятый слепой. Кто коснулся моих рук? Я спал, дайте мне спать. Старший из слепых. Никто не касался твоих рук. Пятый слепой. Кто тронул мои руки? Отвечайте громче, я плохо слышу. Старший из слепых. Мы сами не знаем. Пятый слепой. Пришли ли нас предупредить? Первый слепорожденный. Бесполезно отвечать, он ничего не слышит. Третий слепорожденный. Нужно сознаться, глухие весьма несчастны.